Глава 42. Дейнерис. Ее дотракийские разведчики доложили ей, как обстоит дело, но Дэнни захотела посмотреть сама. Вместе с Серым Джорохом они проехали через буковый лес и поднялись на невысокую песчаниковую гряду. «Они довольно близко», — предупредил Мормонт. Дэнни посмотрела через поле туда, где стояло, преграждая ей путь, юнкайское войско. Белобородый научил ее быстро определять численность врага. 5000, — сказала она. «Да, около того. На флангах у них наемники, копейщики и конные лучники с мечами и топорами для ближнего боя. Младшие сыновья на левом крыле, вороны-буревестники на правом. В том и другом отряде человек по 500. Видите знамена?» Юнкайская гарпия держала в когтях кнут и железный ошейник вместо цепи. Но наемники, кроме знамен города, которому служили, имели и собственные. На одном изображались 4 вороны между перекрещенных молний, на другом – сломанный меч. «Центр занимают сами юнкайцы», – заметила Дэнни. Их офицеры на расстоянии ничем не отличались от остапорских. Те же высокие яркие шлемы и плащи с блестящими медными дисками. Их войско состоит из рабов? Большей частью. Но с безупречными им не сравнится. Юнкай известен рабами для утех, а не воинами. По-твоему, мы сможем их побить? С легкостью, ответил сэр Джорох. Но без крови все равно не обойдется. Кровь обильно оросила кирпичи остапоров в день, когда они оттуда ушли, но ее людям в этом потоке принадлежала разве что капля. Мы можем выиграть сражение, но это еще не значит, что мы возьмем город. Риск всегда есть к Халисе. Остапор сдался без боя, но юнкай предупрежден. Дэнни поразмыслила. Войско рабовладельцев казалось ей небольшим по сравнению с ее собственным, но у них имелась наемная кавалерия. Дэнни проехала слишком много лиг вместе с дотракийцами, чтобы не проникнуться здоровым уважением конницы и к тому, что та способна сделать с пехотой. Безупречные, возможно, и выдержат конную атаку, а вот вольноотпущенников перебьют. «Рабовладельцы любят поговорить», — сказала она. «Сообщи им, что я приму их нынче вечером в моем шатре. Капитанов наемных отрядов тоже пригласи, но поодиночке. Ворон-буревестников в середине дня, младших сыновей 2 часами позже». «Слушаюсь, но если они не придут...» «Они придут. Им будет любопытно посмотреть на драконов и послушать, что я им скажу. А умные люди увидят в этом случай оценить мою силу». Дэнни повернула свою серебристую кобылу назад. «Я буду ждать их в своем шатре». Под свинцовым небом и порывистым ветром она направилась обратно к своему войску. Глубокий ров вокруг лагеря выкопали уже наполовину. И безупречные рубили в лесу ветки, чтобы сделать из них острые колья. «Евнухи не лягут спать в неукрепленном лагере», — объяснил ей Серый Червь. Он наблюдал за работами, и Дэнни остановилась переговорить с ними. «Юнкай припоясал чресло для битвы», — сказала она. «Это хорошо, Ваше Величество. Ваши слуги жаждут крови». Когда Дэнни приказала безупречным избрать офицеров из своей среды, Серый Червь стал верховным командиром, получив подавляющее большинство голосов. Она приставила к нему Сера Джороха для обучения навыкам командного мастерства. И рыцарь докладывал ей, что молодой евнух суров, но честен, схватывает все быстро, не знает усталости и дотошно вникает во всякую мелочь. «Мудрые господа выставили против нас армию рабов. Юнкайских рабов учат пути 7 вздохов и 16 поз удовольствия, Ваше Величество, а безупречных – пути 3 копий. Ваш Серый Червь надеется показать вам, что это такое». Одним из первых распоряжений Дэнни после падения Остапора стала отмена присвоения безупречным новых кличек каждый день. многие из рожденных свободными вернулись к именам, полученным при рождении, если, конечно, еще помнили их. Другие нарекали себя в честь богов, героев разных видов оружия, драгоценных камней и даже цветов, так что некоторые имена для солдат на слух Дэнни звучали несколько странно. Серый червь остался серым червем. Когда она спросила его, почему, он ответил: «Это счастливое имя. То, которое дали вашему слуге при рождении, проклято, под ним его взяли в рабство. А серым червем он назывался в тот день, когда Дейнерис Бурерожденная его освободила». Если битва состоится, серый червь должен будет показать не только доблесть, но и мудрость, сказала ему Дэнни теперь. «Щадите всех рабов, которые побегут или бросят оружие. Чем меньше их будет убито, тем больше потом присоединится к нам». «Серый червь запомнит». «Я знаю. В середине дня приходи в мой шатер. Я хочу, чтобы ты был там с другими офицерами, когда я буду говорить с капитанами наемников». И Дэнни поскакала к лагерю. В его границах, установленных безупречными, палатки стояли ровными рядами с ее собственным золотым шатром в середине. Рядом с этим станом располагался другой, в пятеро больше первого, беспорядочный, без рвов, палаток, часовых и лошадиных загонов. Те, кто имел лошадей или мулов, спали рядом с ними, боясь, что их украдут. Козы, овцы и голодные собаки бродили свободно между ордами женщин, детей и стариков. Дэнни оставила Остапор во власти совета бывших рабов, которых возглавили лекарь, ученый и жрец, люди мудрые и справедливые. Но десятки тысяч человек все равно предпочли последовать за ней в Юнкай, лишь бы не оставаться в Остапоре. Она отдала им город, но большинство побоялось принять этот дар. Вольноотпущенники превышали числом ее воинов, но приносили больше хлопот, чем пользы. Едва ли один из 100 человек имел осла, верблюда или вола. Почти все они вооружились тем, что взяли в арсеналах своих хозяев, но только каждый десятый годился для боя, и никто из них не обучался владеть оружием. Земли, через которые они шли, эта орда объедала дочисто, словно саранча. Но Дэнни не могла бросить их, как советовал ей сир Джорах и ее кровные всадники. Она объявила им, что они свободны, и не могла теперь сказать, что они не вольны идти за ней. Глядя на дымы от их костров, Дэнни подавила вздох. Ее пешее войско состоит как из лучших, так и из худших в мире солдат. Арстан Белобородый стоял у входа в ее шатер, а силач Бельвас сидел, поджав ноги, на траве и ел фиги из миски. Обязанность охранять ее в походе лежала на них. Чхога, Ага и Ракхара она сделала не только своими кровными всадниками, но и своими ко, и они нужны были ей, чтобы командовать дотракийцами. Кхаласар у нее крошечный, всего 30 слишком конных воинов, почти все из них мальчишки, еще не заплетающие волос, или согбенные старцы. Но другой конницы у нее нет, и ей без них не обойтись. Пусть безупречные лучшие в мире пехотинцы, как утверждал сир Джорах, она нуждается также в разведчиках и передовых разъездах. «Юнкай хочет воевать», сказала Дэнни Белобородому, идя с ним в шатер. Ири и Чхику услали полковрами, Миссандея зажгла ароматное курение, чтобы освежить пыльный воздух. Драгон и Раигаль спали на подушках, свившись в клубок. Визарион уселся на край пустой ванны. «На каком языке говорят юнкайцы, Миссандея? На валерийском?» «Да, ваше величество, их наречие отличается от остапорского, но понять его можно. Здешние рабовладельцы именуют себя мудрыми господами». «Мудрые!» Дэнни села на подушке, и Визарион, расправив белые с золотом крылья, спорхнул к ней. «Посмотрим, насколько они мудры», — сказала она, почесывая чешуйчатую голову дракона между рожками. Час спустя вернулся сир Джорах с 3 капитанами, ворон-буревестников. Они носили черные перья на своих начищенных шлемах и утверждали, что равны по рангу. Дэнни пригляделась к ним, пока Ири и Чхику разливали вино. Прындаль Накхезн — плотный гискарец с широким лицом и темными сидящими волосами. Салор смелый, белокожий квартиец с зубчатым шрамом на щеке. Дарио Нахарис ослепителен даже для тирошийца. Борода у него расчесана натрое и выкрашена в синий цвет. Такие же синие кудри падают на плечи, и глаза тоже синие. Остроконечные усы сверкают позолотой. Одет он в желтые разных оттенков. На воротнике и манжетах пенится мирийское кружево цвета сливочного масла. Дублет расшит медными бляхами в виде колокольчиков. Доходящие до бедер сапоги украшены золотым тиснением. За пояс из золоченых колец заткнуты перчатки из мягкой желтой замши, и ногти, покрытые синим лаком, видны во всей красе. От имени наемников говорил, однако, не он, а Прендаль Накхезн. «Хорошо бы вам увести свой сброд куда подальше», — сказал он. «Остопор вы взяли обманом, но Юнкай так легко не сдастся». 500 ворон против 10 000 моих безупречных», — сказала Дэнни. «Я еще юна и ничего не смыслю в военном деле, но мне кажется, что перевес на моей стороне». «Вороны-буревестники будут в поле не одни». «Вороны-буревестники улетают с поля при первых раскатах грома. Не лучше ли им улететь прямо сейчас? Наемники, как я слышала, славятся своим вероломством. Какой вам будет прок оставаться верными, когда младшие сыновья перейдут на мою сторону?» «Этого не случится. А если и случится, то младшие сыновья для нас ничто. Мы полагаемся на стойких солдат Юнкая». «На мальчиков для тех, которым дали копья?» Дэнни повернула голову, и два колокольчика в ее косе тихо звякнули. «Когда битва начнется, не просите пощады. Но если вы перейдете ко мне теперь, то сохраните золото, которое уплатил вам Юнкай, получите свою долю добычи, а после, когда я взойду на свой трон, будете награждены еще щедрее. На стороне мудрых господ вас ждет только смерть. Думаете, юнкайцы откроют вам ворота, когда мои безупречные будут убивать вас под стенами города?» «Женщина, ты регочешь, как ослица, и смысла в твоих словах столько же». «Женщина», — усмехнулась Дэнни, — «это сказано, чтобы оскорбить меня. Я вернула бы тебе пощечину, будь ты мужчиной». Она смотрела наемнику прямо в глаза. «Я Дейенерис Бурерожденная, из дома Таргариенов, неопалимая матерь драконов, к Кхалиси всадников друга и королева семи королевств Вестероса». «Ты шлюха табунщика и больше ничего», — сказал Прендаль. «Когда мы вас разобьем, я повяжу тебя со своим жеребцом». Силач Бельвас обнажил свой арак. «Бельвас отдаст маленькой королеве его поганый язык, если она захочет». «Нет, Бельвас, я обещала этим людям, что их не тронут». Она улыбнулась. «Скажите, вороны-буревестники – рабы или свободные люди?» «Мы – братство вольных людей», – заявил Салор. «Тогда ступайте и перескажите своим братьям мои слова». Дэнни поднялась с места. «Быть может, некоторые из них предпочтут смерти золото и славу. Я хочу получить ваш ответ завтра». Капитаны наемников тоже встали, все разом. «Мы отвечаем нет», — сказал Прендаль. Двое других последовали за ним, но Дарио Нахарис, выходя, оглянулся и учтиво склонил голову в знак прощания. Двумя часами позже прибыл командир младших сыновей, один. Это был высоченный бравосец со светло-зелеными глазами и пышной золотисто-рыжей бородищей, не спадавший чуть ли не до пояса. Звали его Мэра, но он именовал себя титановым бастардом. Он выпил свое вино одним духом, вытер рот и оскабился, глядя на Дэнни. «Мне сдается, я спал с твоей сестрой-двойняшкой в одном бравоском веселом доме. Или это ты и была?» «Вряд ли. Я не сомневаюсь, что запомнила бы столь великолепного мужчину». «Это верно. Титанового бастарда ни одна женщина забыть не может». Мера протянул Чику пустую чашу. «Раздевайся и садись ко мне на колени. Если я останусь с тобой доволен, то, возможно, приведу к тебе младших сыновей. Если ты приведешь ко мне младших сыновей, я, так и быть, тебя не кастрирую». «Девочка», — засмеялся Браавосец, — «одна женщина уже пыталась кастрировать меня зубами. Теперь она осталась без зубов, а мой меч все так же толст и длинен. Хочешь, покажу?» «Не надо. Когда мои евнухи его отрежут, я налюбуюсь им всласть». Дэнни отпила глоток вина. «Я слишком юна, чтобы разбираться в военном деле, поэтому объясни мне. Как вы намерены победить 10 000 безупречных, имея всего 500 человек? При всей моей неопытности, мне кажется, что перевес на моей стороне». «Младшие сыновья побеждали и с худшим перевесом». «Когда младшие сыновья встречаются с таким перевесом, они бегут. Например, в Квахоре при столкновении с 3000 безупречных. Ты будешь это отрицать?» «Это было давным-давно, до того, как во главе младших сыновей стал Титанов Бастард». «Значит, свое мужество они черпают от тебя?» Дэнни повернулась к Сиру Джораху. «Когда битва начнется, его надо убить первым делом». «Охотно, ваше величество», — улыбнулся рыцарь-изгнанник. «Впрочем, вы можете обратиться в бегство еще раз», — сказала Дэнни наемнику. «Задерживать вас мы не станем. Забирайте юнкайское золото и уходите». «Если бы ты видела браавосского титана, глупая девчонка, то знала бы, что хвоста у него нет, и поджимать ему нечего». «Тогда оставайтесь и переходите ко мне». «За тебя стоит сразиться, это верно. Я бы даже позволил тебе поцеловать мой меч, будь моя воля. Но я взял с юнкайцев деньги и дал им свое слово». «Деньги можно вернуть. Я заплачу тебе столько же и еще больше. Мне предстоит завоевать еще много городов, а через полмира отсюда меня ждет целое королевство. Служите мне верно, и младшим сыновьям больше не придется искать себе новую службу». Мира подергал свою пышную бороду. «Столько же и еще больше и поцелуй в придачу, а? Или со столь великолепным мужчиной одним поцелуем дело не обойдется?» «Возможно. Думаю, мне понравится вкус твоего язычка». Дэнни чувствовала гнев Сира Джораха. Ее черного медведя коробило от разговора о поцелуях. «Подумай о том, что я сказала сегодня. Завтра я хочу получить твой ответ». «Ладно. А нельзя ли мне отнести моим капитанам кувшинчик этого отменного вина?» «Хоть бочку. Это вино из подвалов добра господа Стопора. У меня его несколько повозок». «Тогда дай мне повозку в знак твоих добрых намерений». «Велика же твоя жажда». «Я и сам велик, и у меня много братьев. Титанов бастард в одиночку не пьет кхалиси». «Хорошо. Пусть будет повозка, если ты обещаешь выпить за мое здоровье». «По рукам!» — громыхнул он. «Мы выпьем за тебя трижды и принесем тебе ответ, когда взойдет солнце». Когда он вышел, Арстан Белобородый сказал: «У этого человека даже в Эстеросе дурная слава. Пусть его манеры вас не обманывают, ваше величество. Ночью он трижды выпьет за ваше здоровье, а наутро вас изнасилует». «Старик в кои-то веки прав», — сказал сэр Джорах. «Младшие сыновья — отряд старый и довольно доблестный, но примера они опустились чуть ли не до бравых ребят. Для своих хозяев он опасен не менее, чем для врагов. Потому он и оказался здесь. В вольных городах не хотят больше брать его на службу». «Меня заботит не его репутация, а 500 человек его конницы. Ну а вороны-буревестники — на них какая-нибудь надежда есть?» «Нет», — напрямик ответил сэр Джорах. «Этот прындаль — гискарец, и у него, надо полагать, была родня в Остопоре». «Жаль. Пожалуй, драться все-таки придется. Подождем и послушаем, что нам скажут юнкайцы». Посланники юнкая прибыли на закате. 50 человек на великолепных вороных конях и один на большом белом верблюде. Их шлемы были сделаны вдвое выше голов, чтобы не помять замысловатые сооружения из намасленных волос. Свои полотняные юбки и рубахи они красили в густо-желтый цвет и расшивали плащи медными дисками. Человек на белом верблюде назвался Грозданом Моэразом. Худощавый и жесткий, он часто сверкал белозубой улыбкой, как кразнец до того, как дракон сжег ему лицо. Волосы у него были уложены в торчащий над лбом рог. Такар обшит золотым мирийским кружевом. «Древен и славен Юнкай, царь городов», — сказал он, когда Дэнни пригласил его в свой шатер. «Стены наши крепки, вельможи горды и свирепы, а простой народ не знает страха. В нас течет кровь древнего Гиса, империи, которая уже состарилась, когда Валирия еще пищала в пеленках. Вы поступили мудро, назначив переговоры к Халисе. Здесь вам легкой победы не одержать». «Все к лучшему. Моим безупречным не терпится подраться». Дэнни взглянула на серого червя, и он утвердительно кивнул. Гроздан выразительно пожал плечами. «Если вы хотите крови, она прольется. Мне сказали, что вы освободили своих евнухов, но безупречным свобода нужна, как телеге пятое колесо». Гроздан улыбнулся серому червю, но лицо евнуха осталось каменным. «Тех, кто выживет, мы опять возьмем в рабство и используем, чтобы отбить остапору черни. Вас мы тоже сделаем рабыней, не сомневайтесь. В лесе Тирыши есть веселые дома, где мужчины дорого заплатят за удовольствие переспать с последней из Таргариенов». «Я рада, что вы знаете, кто я», — мягко заметила Дэнни. «Да, я хорошо изучил дикий, бессмысленный Запад. Это моя гордость». Гроздан примирительно развел руками. «Но разве нам необходимо говорить в столь резких тонах? Со стопором вы обошлись жестоко, но юнкайцы готовы вам это простить. Мы с вашим величеством не ссорились. Зачем вам терять свои силы у наших мощных стен, когда вам нужен каждый человек, чтобы отвоевать отцовский трон в далеком Вестеросе? Юнкай искренне желает вам удачи в этом. И я, чтобы доказать правдивость своих слов, привез вам подарок». Он хлопнул в ладоши, и двое из его свиты внесли тяжелый кедровый сундук, окованный бронзой и золотом. Сундук поставили к ногам Дэнни. 50 000 золотых марок! — небрежно бросил Гроздан. «Мудрые господа Юнкая дарят их вам в знак своей дружбы. Дареное золото лучше добычи, взятой в обмен на кровь, не так ли? Я говорю тебе, Дейнерис Таргариен, бери этот сундук и уходи». Дэнни откинула крышку своей маленькой, обутой в туфлю ногой. Сундук, как и сказал посол, доверху наполняли золотые монеты. Дэнни зачерпнула пригоршню и пропустила сквозь пальцы. Монеты сыпались, ярко сверкая, почти все свежие чеканки со ступенчатой пирамидой на одной стороне и гарпией Гиса на другой. «Красиво. Сколько же таких сундуков я найду в вашем городе, когда возьму его?» «Нисколько, ибо этого никогда не случится», — хмыкнул Гроздан. «Я сделаю вам ответный подарок». Дэнни захлопнула крышку. 3 дня. На 3-е утро из города должны выйти ваши рабы. Все до единого. Каждый из них, будь то мужчина, женщина или ребенок, должен быть вооружен и иметь при себе столько еды, одежды, денег и товаров, сколько сможет унести. Все это они должны отобрать сами из имущества своих хозяев, как плату за годы своего служения. Когда все рабы выйдут, вы откроете свои ворота и позволите моим безупречным обыскать город с целью убедиться, что невольников в нем не осталось. Если вы сделаете, как я говорю, Юнкай не будет ни сожжен, ни разграблен, и вашим жителям не причинят вреда. Мудрые господа получат желанный мир и докажут, что их мудрость не пустое слово. Что вы на это скажете? Скажу, что вы не в своем уме. Неужели? И Дэнни промолвила. «Дракарис!» Услышав это слово, Рейгаль зашипел и пустил дым, Визрион щелкнул зубами, а драгон изрыгнул черно-алое пламя. Шелковый тахар Гроздана тут же воспламенился. Посол, вскочив, опрокинул сундук, и золотые марки рассыпались по ковру. Бронясь, он пытался сбить огонь рукой, пока Белобородый не окатил его водой из кувшина. «Вы клялись, что не тронете нас!» — воскликнул Гроздан. «Разве обгоревший токар такая уж потеря для юнкайца? Я куплю тебе новый. Если вы пришлете мне своих рабов через 3 дня, в противном случае драгон поцелует тебя погорячее». Дэнни сморщила нос. «Ты обморался. Забирай свое золото и уходи. Да позаботься, чтобы мудрые господа услышали мои слова». Гроздан мой раз погрозил ей пальцем. «Ты пожалеешь, что посмеялась надо мной, шлюха. Твои ящерки тебя не спасут, вот увидишь. Если они приблизятся к юнкаю хотя бы на лигу, мы наполним воздух стрелами. Думаешь, это так трудно, убить дракона?» «Труднее, чем рабовладельца. 3 дня, Гроздан, скажи им об этом. К концу 3-го дня я войду в юнкай. Откроете вы ворота или нет?» Когда юнкайцы покинули лагерь, уже совсем стемнело. Ночь обещала быть ненастной, без луны и звезд. Из запада дул холодный серый ветер. «Славная ночка», — подумала Дэнни. Вокруг нее на холмах и в поле мелкими оранжевыми звездами светились костры. «Сэр Джорах», — сказала она, — «позови моих кровных всадников». Дэнни ждала их на груди подушек, окруженная своими драконами. Когда все собрались, она сказала: «Через час после полуночи можно начинать». «Что начинать, Кхалиси?» — спросил Ракхара. «Атаку». «Но вы сказали наемникам», — нахмурился Серджурах. «Что буду ждать их ответа завтра. Относительно ночи я ничего не обещала. Вороны-буревестники будут спорить над моим предложением, а младшие сыновья напьются вина, которое я дала Мира. Юнкайцы полагают, что у них в запасе 3 дня. Мы нападем на них под покровом этой темной ночи». «Они вышлют разведчиков наблюдать за нами». «В такой тьме разведчики не увидят ничего, кроме сотен горящих костров». «Я с ними разделаюсь, Кхалиси», — сказал Чхога. «Это не наездники, это рабы на конях». «Правильно», — согласилась Дэнни. «Я думаю, предпринять атаку с 3 сторон. Твои безупречные серые червь ударят по ним справа и слева, а мои ко вобьют клин своей конницей в середину. Солдаты-рабы нипочем не выстоят против конных дотракийцев. Я, конечно, еще юна и ничего не смыслю в военном деле», — улыбнулась она. «Что скажете вы, милорды?» «Я скажу, что вы сестра Рейгара Таргариена», — с грустной кривой улыбкой сказал Серджурах. «И к тому же королева», — добавил Арстан. У них ушел час на то, чтобы обсудить каждую мелочь. «Теперь начинается самое опасное», — подумала Дэнни, когда ее капитаны отправились к своим войскам. Ей оставалось только молиться, чтобы ночной мрак скрыл их приготовление от врага. Около полуночи ее испугал Серджурах, ворвавшийся в шатер мимо силача Бельваса. «Безупречные схватили одного из наемников, который пытался проникнуть в лагерь». «Лазутчик?» Это испугало ее еще больше. Если схватили одного, сколько могло проскользнуть незамеченными? «Он утверждает, что принес вам дары. Это тот желтый болван с синими волосами». «Дария Нахарис». «Хорошо, я выслушаю его». Рыцарь-изгнанник вел наемника, и Дэнни подумалось, что 2 столь несхожих людей еще не бывало на свете. У тирошейца кожа светлая, у Серджураха смуглая. Один гибок, другой кряжест. У Дариса буйные кудри и нет растительности на теле. Мормонт лысеет, зато тело у него волосатое. И ее рыцарь одевается просто, а наряд другого посрамил бы даже павлина. Впрочем, для ночного визита он накинул на свое желтое одеяние плотный черный плащ. На плече он нес тяжелый холщовый мешок. «Кхалиси», — сказал он, — «я принес вам дары и добрые вести. «Вороны-буревестники ваши!» Когда он улыбнулся, во рту у него сверкнул золотой зуб. «Как и Дариана Харрис!» Дэнни колебалась. Если тирошиец пришел сюда шпионить, это заявление может быть лишь отчаянной попыткой спасти свою голову. «Что скажут на это Прендель Нагвезн и Селлор?» «Да ничего!» Дария перевернул свой мешок, и на ковер выкатилась голова Пренделя Нагхезна и Салора Смелого. «Мои дары королеве драконов!» Визарион, учуяв кровь, сочащуюся из шеи Пренделя, дохнул огнем, и бледные щеки мертвеца обуглились. От запаха жареного мяса драгон с Рейгалем тоже закопошились. Дэнни затошнила. «Это ты сделал?» — спросила она. «И никто другой!» Если Дариана Харрис и побаивался ее драконов, то хорошо это скрывал. Можно было подумать, что перед ним котята, играющие с мышью. «Но почему?» «Потому что вы прекрасны!» Кисти его рук говорили о силе, а твердые голубые глаза и большой загнутый нос наводили на мысли о великолепной хищной птице. Прендель говорил слишком много и сказал слишком мало. Его наряд при всей своей роскоши был поношен, на сапогах проступала соль, лак на ногтях облупился, кружево пострадали от пота, подол плаща обтрепался. А Салор только и знал в носу ковырять, точно у него сопли золотые. Он стоял, опустив скрещенные руки на рукояти двух клинков. Кривой дотракийский арак на левом бедре, мирийский стилет на правом. Рукояти представляли собой золотые женские фигуры, нагие и соблазнительные. «Хорошо ли ты владеешь этими красивыми клинками?» — спросила его Дэнни. «Прендель и Салор подтвердили бы, что это так, если бы мертвые могли говорить. Я не считаю день прожитым, если не полюбился с женщиной, не убил врага и не поел как следует. А дням, прожитым мною, нет счета, как звездам на небе. Из смертоубийства я сделал искусство, и ни один акробат или огненный плясун со слезами молил богов даровать ему половину моего проворства и хотя бы четверть моей грации. Я мог бы назвать вам имена всех, кого убил, но прежде чем я закончу, ваши драконы вырастут большими, как замки, стены Юнкая рассыплются в желтую пыль, а зима пройдет и настанет снова». Дэнни засмеялась. Ей нравилась лихость Дарию. «Обнажи свой меч и поклянись, что будешь служить мне». Арак Дария мгновение ока вылетел из ножен. Тирошиец, столь же неистовый в подчинении, как и во всем остальном, склонился до самого пола. «Мой меч, моя жизнь, моя любовь, они ваши, и моя кровь, и мое тело, и мои песни. Я буду жить и умру по твоему приказу, прекрасная королева». «Тогда живи и сразись за меня этой ночью». «Это неразумно, моя королева». Серджурах устремил на Дария холодный тяжелый взгляд. «Лучше оставить его здесь под стражей, пока битва не будет выиграна». Дэнни подумала немного и покачала головой. «Если он отдаст нам ворон буревестников, внезапность атаки обеспечена. Но если он нас предаст, с внезапностью можно проститься». Дэнни снова посмотрела на Дарию, и он улыбнулся ей так, что она вспыхнула и отвернулась. «Он не предаст». «Почем вы знаете?» Она указала на куски горелого мяса, пожираемые драконами. «Я назвала бы это доказательством его искренности». «Дарио Нахарис, пусть твои вороны будут готовы ударить на юнкайцев сзади, когда мы начнем атаку. Сумеешь ты благополучно добраться назад?» «Если меня остановят, я скажу, что ходил в разведку и ничего не видел». Тирошиец поклонился и вышел, но Серджурах задержался. «Ваше Величество», — сказал он прямо в лоб, — «это ошибка. Мы ничего не знаем об этом человеке». «Мы знаем, что он отменный боец». «Отменный болтун, хотите вы сказать?» «Он привел нам ворон буревестников, и глаза у него голубые». 500 наемников, чья верность более чем сомнительна. В такие времена «Всякая верность сомнительна», — заметила Дэнни. И ей предстоит пережить еще две измены. Одну ради золота, другую ради любви. «Дейнерис, я втрое старше вас и знаю, как способны лгать люди. Доверие достойны очень немногие, и Дарио Нахерис к ним не принадлежит. У него даже борода крашеная, а не настоящая». Это разгневало Дэнни. «А у тебя стало быть настоящее. Ты это хочешь сказать? И ты единственный человек, достойный моего доверия?» «Я этого не говорил», — деревянным голосом сказал Джурх. «Ты это каждый день говоришь. Пиат Прей — лжец, Ксара — интриган, Белевас — хвостун, Арстан — наемный убийца. Ты принимаешь меня за глупенькую девственницу, которая не понимает, что стоит за словами мужчин?» «Ваше Величество...» «Лучшего друга, чем ты, у меня никогда не было. И Визерис никогда не был мне таким хорошим братом, как ты. Ты мой первый королевский гвардеец, командующий моей армией, самый ценный из моих советников, моя незаменимая правая рука. Я высоко тебя ценю и уважаю, ты мне дорог, но я не хочу тебя, Джорах Мормонт. И мне надоели твои попытки устранить от меня всех прочих мужчин, чтобы я могла полагаться только на тебя одного. Тебе это все равно не удастся. А меня не удастся заставить тебя полюбить». В начале ее речи Мормонт побагровел, а в конце побледнел снова и стал точно каменный. «Как прикажет моя королева?» — холодно молвил он. Дэнни пылала жаром за них обоих. «Она приказывает тебе отправиться к твоим безупречным, сир. Тебе предстоит выиграть битву». Он ушел, и Дэнни бросилась на подушки рядом с драконами. Она не хотела быть резкой серым Джорахом, но его бесконечные подозрения пробудили, наконец, дракона и в ней. «Ничего, он простит меня», — сказала она себе, — «ведь я его королева». Она невольно задумалась о том, права ли была относительно Дарио, и вдруг ей стало очень одиноко. Мири Маздур пообещала ей, что она никогда не родит живого ребенка. Ее печалило, что дом Таргариенов кончится вместе с ней. «Вы мои дети», — сказала она драконам, — «мои свирепые детки. Арстан говорит, что драконы живут дольше людей, и вы меня переживете». Драгон изогнул шею и куснул ее за руку. Зубы у него очень острые, но он ни разу не поранил ее, играя. Дэнни засмеялась и стала катать его туда-сюда, а он зарычал и начал хлестать хвостом. Он заметно вырос, а завтра станет еще больше. Они все теперь растут быстро, и когда они подрастут, у нее появятся крылья. Верхом на драконе она сможет сама вести своих людей в бой, как вела в Астапоре, но пока они еще слишком малы, чтобы выдержать ее вес. Минула полночь, и на лагерь опустилась тишина. Дэнни осталась в шатре со служанками, Арстан и Бельвас несли караул. Ждать самое трудное. Дэнни, сидя без дела во время боя, идущего помимо нее, снова почувствовала себя ребенком. Время ползло черепашьим шагом. Чхика помассировала ей плечи, но Дэнни все равно была слишком взволнована, чтобы спать. Миссандея предложила спеть ей колыбельную мирного народа, но Дэнни отказалась и велела девочке привести Арстана. Когда вошел старик, она завернулась в шкуру Кхасара, чей запах до сих пор напоминал ей о друге. «Я не могу спать, когда люди умирают за меня, Белобородый», — сказала она. «Расскажи мне еще что-нибудь о моем брате Рейгаре. Мне понравилась история, которую ты рассказал на корабле, как он решил, что должен стать воином». «Я рад, что это доставило удовольствие вашему величеству». «Визерис говорил, что наш брат одерживал победы на многих турнирах». Арстан почтительно склонил свою белую голову. «Не мне оспаривать слова его величества». «Но тем не менее это не так», — резко осведомилась Дэнни. «Говори, я приказываю». Мастерство принца Рейгара не вызывало сомнений, но он редко выходил на ристалище. Звон мечей никогда не внушал ему такой любви, как Роберту или Джейми Ланнистеру. Для него это была только обязанность, задача, которую мир ставил перед ним. Он делал это хорошо, как и все, за что брался. Такова его натура. Но радости ему это не доставляло. Люди говорили, что свою арфу он любит больше, чем копье. «Но ведь некоторый турнир он все-таки выиграл», — спросила разочарованная Дэнни. В юности его высочество блистательно выступил на турнире в штормовом пределе, где выбил из седла лорда Стефана Баратиона, лорда Ясона Малистера, красного змея Дарнийского и таинственного рыцаря, который оказался известным Саймоном Тойном, предводителем разбойников из Королевского леса. А в поединке с сиром Эртуром Дейном он сломал 12 копий. «И стал победителем?» «Нет, ваше высочество. Эта честь выпала другому рыцарю Королевской гвардии, который выбил принца Рейгара из седла в последнем поединке». Об этом Дэнни слышать не хотелось. «Но какие турниры все-таки выиграл мой брат?» «Он выиграл самый главный из них, ваше величество», — с заминкой ответил Арстан. «Который?» «Турнир, который лорд Уэнт устроил в Харренхолле в Лесбожьего Ока в год ложной весны. То было знаменательное событие. Помимо единоборства, там состоялась схватка между 7 рыцарскими дружинами на старый лад. Состязались лучники, метатели топоров и певцы, были скачки, лицедейское представление и множество пиров и увеселений. Лорд Уэнд был столь же щедр, как и богат. Высокие награды, назначенные им, привели на турнир сотни бойцов. Даже ваш царственный отец прибыл в Харренхолл, хотя давно уже не покидал Красного замка. Знатнейшие лорды и сильнейшие рыцари съехались на этот турнир со всех 7 королевств, и принц Драконьего камня превзошел их всех. Но ведь именно на этом турнире он короновал Лианну Старк королевой любви и красоты. Там была принцесса Элия, его жена, однако он отдал корону девице Старк, которую после украл у ее жениха. Как он мог? Неужели он был так несчастлив со своей Дарнийкой? Не мне рассуждать о том, что было на сердце у принца, ваше величество. Принцесса Элия была достойной и любезной дамой, хотя и не могла похвалиться крепким здоровьем. Дэнни поплотнее запахнулась в львиную шкуру. Визерис сказал как-то, что всему виной я, потому что родилась слишком поздно. Дэнни в свое время горячо спорила с братом и осмелилась даже сказать, что Визерис сам виноват, поскольку не родился девочкой. Он жестоко избил ее за такую дерзость. «Если бы я родилась вовремя, — сказал он, — Рейгар женился бы на мне, а не на Элии, и все бы сложилось по-другому. Будь Рейгар счастлив со своей женой, Старк ему бы не понадобилась». «Возможно, и так, ваше величество. Но мне всегда казалось, что Рейгар не создан для счастья». «Послушать тебя, жизнь у него была очень унылая». «Не то что унылая, но принцу была свойственна меланхолия, чувство...» «Какое чувство?» «Чувство обреченности. Он был рожден в горе, моя королева, и эта тень висела над ним всю жизнь». Визерис рассказывал о рождении Рейгара только однажды. Возможно, потому что эта история казалась ему слишком грустной. «Тень летнего замка?» «Да. Однако не было места, которое он любил больше, чем летний замок. Он навещал его время от времени, совсем один, если не считать его арфы. Даже рыцарей Королевской гвардии он не брал туда с собой. Он любил спать в разрушенном чертоге, под луной и звездами, и каждый раз возвращался оттуда с новой песней. Когда он играл на своей высокой арфе с серебряными струнами и пел о сумерках, слезах и гибели королей, слушателям казалось, что он поет о себе самом и о тех, кого любит. А узурпатор, он тоже любил грустные песни? «Роберт», — усмехнулся Арстан. Роберт любил смешные песни. Чем похабнее, тем лучше. Сам он пел, только когда бывал пьян. «Бочонок Эля», «Погребок», «Медведь и прекрасная дева». На этом месте драконы подняли головы и дружно взревели. «Кони!» Дэнни вскочила на ноги, вцепившись в львиную шкуру. Силач Белевас снаружи заорал что-то, послышались другие голоса и лошадиный топот. «Ирис, ступай, посмотри!» Полотнище у входа распахнулось, и вошел Серджорах, пыльный и забрызганный кровью, но невредимый. Опустившись перед Дэнни на одно колено, он сказал: «Ваше Величество, я извещаю вас о победе. Вороны-буревестники сменили хозяев, рабы обратились в бегство, а младшие сыновья слишком перепились, чтобы драться, как вы и говорили. Враг потерял 200 человек убитыми, большей частью юнкайцев. Рабы побросали копья, наемники сдались. Мы взяли несколько тысяч пленных. А наши потери? И дюжина не наберется». Лишь теперь Дэнни позволила себе улыбнуться. «Встань, мой славный храбрый медведь! Взяты ли Гроздан и Титанов бастард?» «Гроздан отправился в город, чтобы сообщить ваши условия», — сказал Серджурах и встал. «Мера, узнав, что вороны перешли к нам, бежал. Я послал за ним погоню. Далеко ему не уйти». «Хорошо. Оставьте жизнь всем, кто присягнет мне на верность, будь то наемники или рабы. Если достаточное количество младших сыновей захочет перейти к нам, оставим их отряд в целости». На следующий день они прошли последние три лиги, оставшиеся до Юнкая. Если бы не желтый кирпич вместо красного, город мог бы показаться вторым Остапором. Те же осыпающиеся стены, высокие ступенчатые пирамиды и огромная гарпия над воротами. На стенах и башнях толпились люди с арбалетами и прощами. Серджорах и Серый Червь построили войско. Ирис, Чхику поставили Дэнни шатер, и она стала ждать. Утром третьего дня городские ворота распахнулись, и оттуда потянулась вереница рабов. Дэнни на своей серебрянке выехала им навстречу. Маленькая Миссандея оповещала всех проходящих, что своей свободой они обязаны Дейнерис Бурерожденной, Неопалимой, королеве Семи Королевств Вестероса и Матери Драконов. «Миса!» — воскликнул темнокожий мужчина, несший на плече маленькую девочку. И девочка повторила своим тоненьким голоском: «Миса! Миса!» «Что они говорят?» — спросила Дэнни у Миссандеи. «На старом, неиспорченном гискарском это значит мать». Дэнни со щемящим чувством вспомнила, что своих детей у нее никогда не будет. Она подняла дрожащую руку и, должно быть, улыбнулась, потому что мужчина улыбнулся ей в ответ и снова крикнул: «Миса!» Другие подхватили его крик. Люди улыбались ей, протягивали к ней руки, становились перед ней на колени. Одни кричали «Миса», другие «Айлала», «Катеи» или «Тата». Но все эти слова значили одно и то же — «мать». Они звали ее матерью. Крик ширился и рос. Кобыла Дэнни, испугавшись его, попятилась, затрясла головой и замахала серебристым хвостом. Казалось, что даже желтые стены Юнкая заколебались от этого рева. Все больше рабов выходило из ворот, примыкая к общему хору. Целые толпы, спотыкаясь, бежали к Дэнни, чтобы прикоснуться к ее руке, погладить ее лошадь, поцеловать ей ноги. Ее бедные кровные всадники не могли отогнать их всех, и даже силач Белевас испуганно мычал. Серджорах хотел увести ее прочь, но Дэнни вспомнила видение, которое явилось ей в Доме Бессмертных. «Они не причинят мне вреда», — сказала она. «Они мои дети, Джорах». Она со смехом тронула каблуками серебрянку и поехала им навстречу, а колокольчики в ее косе звенели, восхваляя победу. Дэнни перешла в рысь, потом поскакала галопом. Коса стлалась позади, и освобожденные рабы расступались перед ней. «Матерь!» — восклицали они сотней, тысячью, десятью тысячами глоток. «Матерь!» — выпивали они, касаясь ее ног, пока она пролетала мимо. «Матерь! Матерь! «Матерь».